Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Посиделкино». Сегодня мы с вами послушаем народную казахскую сказку. Казахстан – это большая, красивая страна, где много бескрайних степей. А дома люди называют юртами. В отличие от наших домов, юрту можно разобрать, собрать и перевести с места на место. У богатых людей, баев, юрты большие, красивые, просторные, а у бедных скромные, но все равно очень уютные. Сегодняшняя наша сказка о бедном юноше, но находчивом и его волшебном жеребце Тулпаре. Жил в одном ауле парень по имени Атижан. Умный да ловкий, хитрый да умелый был Атижан. Умелым был Атижан, но бедным. И решил Атижан наняться в работники к богатому муле. Мула этот был толстый и рыжий. Взял он Атижана в работники и сказал: «Работай, Атижан, не ленись. Платы с меня пока не спрашивай. Придет время, и я щедро награжу тебя. Мое слово — слово мулы, а слово мулы тверже камня». Усердно работал Атижан и отдыха не знал. Прошел год, позвал рыжий мула работника в свою юрту и сказал ему: «Я доволен тобою, Атижан. Будь и ты доволен мною. Получай свою плату». Сказал так мула и протянул Атижану дынное семечко. «О, мула, ты, видно, шутишь?» Сказал Атижан. «Я проработал у тебя целый год, не зная отдыха. Я работал усердно, и ты обещал щедро наградить меня. А ведь слово мулы тверже камня». «Глупец!» — воскликнул рыжий мула. «Весною ты посадишь это зернышко, и к осени оно даст тебе плод. От этого плода ты получишь 100 семян. Ты посадишь эти семена и получишь 100 плодов. И в каждом плоде по 100 семечек. Через 10 лет ты станешь первым богачом в нашей степи». Не стал Атижан спорить с рыжим мулой. Взял Атижан дынное семечко и вышел из юрты рыжего мулы. Посадил Атижан дынное семечко и стал плода ждать. К осени выросла из этого зернышка большая-пребольшая, желтая-прижелтая, душистая дыня. Срезал Атижан дыню и понес на базар продавать. Идет Атижан по дороге, а дыню в руках несет. Смотрит на нее и любуется. Идет Атижан по дороге, а навстречу ему бай. Спрашивает бай: «Ты куда идешь, парень?» «На базар», — отвечает Атижан. «А что это ты продавать несешь, парень?» Видно, глуп этот бай, если, глядя на дыню, спрашивает: «Что я несу?» — думает Атижан. Отвечает Атижан баю: «Есть у моего отца крылатый конь Тулпар. Тулпар снес вот это яйцо. Скоро из этого яйца должен вылупиться жеребенок. Вот и несу я это яйцо на базар продавать». Обрадовался бай и говорит Атижану: «Продай мне яйцо». «Купи», говорит Атижан. «А сколько ты просишь за яйцо Тулпара?» спрашивает бай. 50 золотых монет», — отвечает ему Атижан. Глупый бай не стал торговаться. Отдал он Атижану 50 золотых монет, схватил дыню, завернул ее в полу своего халата и побежал по дороге. Бежал бай, бежал, да и споткнулся. Дыня упала и покатилась по дороге. Покатилась дыня по дороге, ударилась о дерево и разлетелась на мелкие кусочки. А под деревом заяц спал. Проснулся заяц, испугался и побежал из-под дерева, что есть мочи. Увидал зайца бай и решил, что это из яйца жеребеночек вылупился. Подобрал бай полы халата и погнался за зайцем. Бежит бай за зайцем и кричит: «Подожди, жеребеночек, подожди!» Чем громче кричит бай, тем быстрее бежит заяц. Так бай и не догнал зайца. А Тижан тем временем в свой аул вернулся. Радуется Тижан, всем про глупого бая рассказывает. И 50 золотых монет показывает. Узнал про удачу Тижана и рыжий мула. Позвал он парня в свою юрту и сказал: «Я рад, Тижан, твоей удаче. Но почему ты до сих пор не принес мне моей доли? Я дал тебе дынное семечко, и ты посадил это семечко на моей земле. Ведь вся земля в ауле моя, и на моей земле выросла эта чудесная дыня. Ты должен мне за мою землю 25 золотых монет». «Кто поднимет гору, тот переспорит мулу», — говорят мудрые. Не стал Тижан спорить с мулой. Бросил ему монеты и сказал: «На, мула, возьми и запомни мои слова. Попадешься ты когда-нибудь шайтану на аркан за свою жадность». Сказал так Тижан и вышел из юрты рыжего мулы. Тут увидел он того самого глупого бая, которому дыню продал. Бай тоже увидел Тижана и закричал: «О, дорогой! Ты как раз и нужен мне! Большая беда случилась у меня. Я уронил яйцо тулпара. Яйцо разбилось, выскочил из него жеребеночек и ускакал от меня. Не видал ли ты моего жеребеночка?» «Как же? Видел!» — отвечал баю Тижан. «Твой же ребеночек забежал в эту юрту, и чтобы ты его не узнал, он прицепил себе длинную рыжую бороду, а на голову навертел белую челму». Глупый бай тут же бросился в юрту. В юрте увидал он рыжего мулу. Мула ползал на четвереньках и подбирал с полу золотые монеты. «Вот ты где спрятался, проклятый же ребенок!» — закричал глупый бай. «Теперь уж ты не убежишь!» Накинул тут бай на мулу аркан и потащил его вон из юрты. Тащит бай мулу, а мула упирается. Рассердился бай и стал хлестать мулу камчой. Закричал от боли мула и понял, что сбылись слова Тижана. Бьет бай мулу камчой и приговаривает: «Стой, жеребеночек, стой!» Вертелся мула вокруг бая и кричит: «Отпусти меня, шайтан! Отпусти!» Весь аул сбежался на их крики. Смотрят люди и смеются. А громче всех Тижан. Что делает человека глупым и смешным? Сказка говорит, что жадность делает его таким. А народная казахская поговорка говорит еще больше: если наживешь барыш ложью, в конце концов будешь в убытке. Если потерпишь убыток от правды, в конце концов будешь в барыше. До свидания, дорогие друзья. Слушайте Посиделкина.